Глава 33. Обручение. На следующее утро поехала я одна к бабушке Александре Даниловне. Она, всегда холодная с виду и неласковая, встретила меня сердечно, тепло и сразу благословила меня иконой нечаянной радости, о чем я уже рассказывала в одной из предыдущих глав этих воспоминаний. Она крестила меня. Отец мой ездил всю свою жизнь ежедневно к маменьке поздороваться. Нет сомнения, что она была в курсе всего, что происходило в нашей семье. Не мог отец ей не рассказать о всех подробностях моего романа с Зелоти. Она так искренне радовалась моему счастью, она слушала с таким интересом, глядя на меня своими почти белыми, старческими, умными глазами, что мы с ней вдруг неожиданно стали друзьями. На второй день нашей помолвки мы с Зелоти поехали к его матери и к Звереву. Мать жила на Страстном бульваре, в доме женской гимназии, на самом верхнем этаже. При входе в передний мы сразу обняли друг друга. «Мама», — шептала я. «Вера», — слышала я голос мамы. «Ну, покажись, какая ты», — быстро говорила мама, снимая с меня меховую шапку и рассматривая меня. Тут же была нежная встреча с Варей. Рядом с ней скакала на одной ножке Маша. Ей было тогда лет 15, была она прихорошенькая. Мама потащила меня за руку через большую общую комнату в свою проходную спальню за перегородку. Там она быстро и угловато от волнения перекрестила меня и так же быстро начала говорить. «Я так рада за Сашу и за тебя. Я уже вчера послала открытое письмо Илье Матвеевичу в Старобельск о вашей помолвке. Нарочно открытое письмо, чтобы прочли все на почте, и узнал бы об этом весь город до него. Он так не хотел, чтобы Саша женился, что мы с Варей все от него скрывали. Только ты, когда он приедет, не обращай никакого внимания, если он чего-нибудь тебе наговорит, и Саше не говори ни слова, что я тебе сказала». Меня удивило и глубоко тронула мамина ласка, заботливость, откровенность и, главное, ее доверие ко мне. С этого первого свидания жили мы с ней душа в душу, несмотря на многие недоразумения, случавшиеся в будущем между семьями Третьяковых и Зелоти. В то время было ей 53 года, а скончалась она во время революции в Москве, около Вари, которая за ней ходила, и было ей около 90 лет. Мы жили уже в Америке. Помнится, я лежала в Нью-Йорке со сломанной ногой, когда мы получили письмо от Вари, что мать скончалась среди ночи во сне. Была она высокая, гибкая, как лилия, красивая, со смуглым цветом лица и слегка монгольским разрезом прекрасных серых глаз. Если б я могла охарактеризовать ее одним словом, я бы сказала, что она была олицетворением благородства. От мамы поехали мы к Звереву. Он жил в оружейном переулке близ Смоленского бульвара. Встретил нас Николай Сергеевич с таким барственным радушием, но и не без маленьких колкостей, что было характерно для него. Я только тут его рассмотрела. Ему шла роль хозяина дома. Очень высокий, тонкий, с бритым острым лицом, горбатым носом, умными серыми глазами, белыми волнистыми, зачесанными назад волосами, прекрасно одетый, он был аристократом в лучшем смысле слова. Он был барином-шестидесятником, либералом. В молодости окончил Петербургский университет по юридическому факультету. Одновременно с этим брал уроки музыки у знаменитого Александра Дзюбука. После освобождения крестьян в 1863 году отдал всю землю своего подмосковного имения в собственность крестьянам. Его примеру последовала и его сестра Анна Сергеевна. Они поселились в Москве. Он начал давать уроки музыки и стал скоро очень известным. Николай Григорьевич Рубинштейн при открытии консерватории в 1866 году пригласил Зверева преподавателем по классу фортепиано, кем он и оставался до самой смерти в октябре 1893 года. Николай Сергеевич познакомил меня со своей старенькой, высокой, представительной сестрой Анной Сергеевной. Она была настолько доброй и радушной, что было невозможно не полюбить ее сразу. Там же была ее приятельница Александра Васильевна, которая мне тут же рассказала, что Саша, вернувшись на Медни от вас, спросил меня, как делают барышням предложение. Я ему сказала, что кавалер становится на коленки, целует ручку барышни и предлагает свою руку и сердце, а Саша мне на это говорит, смеясь. Вот ничего этого я не сказал ей. Пришли зверята из консерватории, Мотя Пресман, которому было 16 лет, Сережа Рахманинов и Лёля Максимов, которым было приблизительно по 14 лет. Мо, как звал Пресмана Николай Сергеевич, был добродушным, полным. Сережа был маленький, толстый, с лицом круглым, как луна, и уморительно говорил «шам» вместо «сам». У Лёли были очаровательные черные глаза с изогнутыми бровями. На другой день после нашего посещения матери Саши и Зверева Саша прислал мне утром с посыльным записочку, что заболел и лежит, и просит Веру Николаевну, чтобы она нас с сестрой Сашей отпустила его навестить. Там нас встретила Варя. Саша лежал в спальне Николая Сергеевича. Мы несколько дней подряд ездили к нему, покуда он болел. А как немного поправился, начал собираться за границу к началу второй половины концертного сезона. Перед его отъездом нас по русскому обычаю обручили. Обручил нас толмачевский батюшка Василий Петрович Нечаев. Бабушка благословила меня той же иконой нечаянной радости, а отец и мать — иконою Христа Спасителя. Этот образ отец подарил мне в день моего 16-летия, и висел он с тех пор в головах моей постели. После благословения вечером был у нас большой обед. Накрыт был стол покоем в нашей столовой. Петр Ильич прийти в себя не мог от удивления. Он не подозревал о нашем романе с Зелоти. Сел за стол с мамочкой напротив нас с Зелоти, никак не мог простить, что я скрыла от него свое увлечение. Через стол шептал мне: «Дрянная девчонка, не могла ты мне раньше сказать, я бы тебе давно уже все устроил». Я смеялась и уверяла его, что это случилось и так неожиданно рано, так как Саше недавно минуло всего 23 года. Где было ему еще раньше обзаводиться женой, такой обузой? А я-то, старый дурак, спрашивал себя в консерватории, чего это Третьякова мешает Зелоте музыку слушать, смеялся Петр Ильич и, обращаясь через стол к Саше Юргенсон, поддразнивал. Ах, вот где было почтовое отделение. Действительно, Варины письма пересылала Любе Саша Юргенсон, а Люба мне. Уходя домой, Петр Ильич сказал Саше: «Прежде я был вашим учителем, а теперь я твой кузен, и ты должен говорить мне «ты». Ну, говори, прощай, Петя». Саша протестовал, говоря, что не в силах этого сделать. Петр Ильич ухватил его за горло, сказал, что задушит, а не отпустит, пока он его не послушается. Саша ежился, ежился и выпалил: «Прощай, Петр Ильич». Так Саша и стал его называть полным именем, говоря «ты». Это было последнее мое свидание с Петром Ильичем в наших милых Толмачах. Он вскоре уехал в Италию до поздней весны, и венчалась я без него. Кончая эти воспоминания о 20 годах, прожитых мной в Толмачах, я не уверена, что при моем преклонном возрасте успею написать вторую книгу о целом полвеке нашей совместной жизни за границей и в Петербурге, где, должно быть, рассказала бы много подробностей о наших дальнейших дружеских встречах с Петром Ильичем. потому хочу хоть вкратце рассказать здесь о них, а также о семье Чайковских. В год нашей женитьбы, поздно осенью 1887 года, приехал Петр Ильич в Лейпциг. Это был первый его приезд в Германию в качестве композитора и дирижера. Помню, Петр Ильич брал с собой Сашу в Берлин и в Прагу, где Зелотти играл концерт. Жили мы за городом, в особняке с садиком. Почти ежедневно видались с Петром Ильичем в продолжении нескольких месяцев. В то время родился у меня старший сын. Я не выезжала, а всего чаще собирались у нас по вечерам с Григами, Бродским и Сапельниковым, с которым Петр Ильич был в дружеских отношениях. Григ нам много и чудесно пела под аккомпанемент своего мужа. Много виделись с Петром Ильичем в продолжении 3 лет, когда Саша был профессором Московской консерватории. Часто собирались у нас обедать и играть в винт одни мужчины. Изредка целой компанией, во главе с Юргенсоном, издателем Петра Ильича, ездили к нему в Клин. Особенно близко сошлись мы в Париже весной 1892 года. Жили мы вместе в отеле «Ришпанс» недалеко от церкви Мадлен. Почти всю зиму 92-93 года Петр Ильич дирижировал в Европе и в Америке и то и дело проводил время в Париже инкогнито, что ему редко, разумеется, удавалось. Мы жили тогда на авеню Труден, у подножия собора, который в то время отстраивался, и мимо нас везли знаменитый колокол. В свои приезды Петр Ильич приходил к нам ежедневно. Вместе обедали, чаще у нас, а иногда в ресторане, ходили вместе гулять, часто и в театр. В ту зиму в Париже жил также Модест, брат Петра Ильича, драматург, со своим воспитанником Колей Конради, глухонемым, который, несмотря на это, был большой культуры. Они оба часто у нас обедали и проводили вечер, то одни, то с Петром Ильичем. Мы оба подружились с Модестом и остались близкими до его смерти в 1915 году. В январе 1893 года в Париже родилась наша вторая дочка Оксана. Покуда я поправлялась, Петр Ильич ежедневно навещал меня, сидел подолгу около меня на моей постели, и беседам нашим не было конца. То и дело спрашивал меня с волнением в голосе: «Веруша, как ты думаешь, я еще долго проживу? Хоть лет 15 проживу? Я панически боюсь смерти». Пожелал крестить милую чучелку Оксану. Когда уезжал в Россию, прощался почти с отчаянием. «Скажи мне, что я долго буду жить». А смерть жестоко его подкараулила и унесла в октябре того же года, 25 числа в Петербурге. Странно всегда звучали слова Петра Ильича, что пока Зверев жив, и он жив, а как Зверев умрет, и он скоро умрет. Оно так и случилось. Зверев скончался в начале октября, за несколько недель до Чайковского. Мне кажется, что я знала его бесконечное число лет, словно всю жизнь, а на самом деле всего 11,5 лет, превратившихся в моем чувстве в вечность. Паня, как звала Парашу вся семья Чайковских, и к которой они относились с большой нежностью, прожила с Анатолием Ильичем более 20 лет, душа в душу, как она выразилась в письме ко мне после смерти своего мужа в начале этого столетия тоже в Петербурге. Анатолий Ильич был долгое время губернатором в Тифлисе. Саша Зелотти несколько раз концертировал на Кавказе в продолжении нашего 10-летнего пребывания в Европе, много бывал у Чайковских и подружился с ними обоими.